Глава шестая. Зависть. История про автобус, Новый год и елку. Канун Нового года. На улице мороз минус 25 градусов. Я закончила рабочий день и собираюсь домой. Очень устала. В то время я работала в салоне оптики, который закрывался в 10 часов вечера. У нашей семьи были сложные времена. Мы только-только переехали в Москву. Нашей с мужем зарплаты едва хватало на жизнь. Двое детей, съемная квартира и очередной кризис с инфляцией. Впереди Новый год, который на родине мы отмечали широко, обильно и радостно. А в этом году даже нет денег купить елку. Я, спотыкаясь о груды неубранного снега, с трудом добежала до заброшенной остановки и увидела только красные габариты отъезжающего автобуса. Я не успела на несколько минут. Теперь придется ждать следующего, в отчаянии думала я. А он приедет только через час. На улице ни души, холод, и только ледяной ветер свистит в ушах. Мне страшно холодно. Мое легкое ереванское пальтишко совсем не приспособлено к русским морозам. Подъезжает маршрутка. Я с радостью подбегаю и в шоке останавливаюсь. На лобовом стекле сияет новый тариф. Билет теперь в два раза дороже, чем вчера. Я понимаю, что просто не могу сесть в маршрутку с запотевшими стеклами. У меня элементарно не хватает денег. Эта мысль больно пронзает мозг и, кажется, саму душу. Она выворачивает ее, как зимний ветер, который уже проник до костей моего замерзшего тела. Слезы текут по щекам. Мне придется еще целый час стоять на развороченной остановке 90-х с летящим по воздуху лепестками объявлений. Куплю дешево детский велосипед в хорошем состоянии. Уступлю диван дешево. Глаза невольно останавливаются на этих сиротских клочках желтых бумажек с номерами телефонов. И надежда на лучшее тает окончательно. Мрачный город. Чужие люди. Полная неопределенность. Мне плохо. Я замерзла. Я устала. Я вспоминаю благополучных женщин, моих знакомых, подружек, которые никогда в жизни не знали таких страданий, которые живут спокойно, им не приходится бороться за существование, которые не думают каждый день, как отвоевывать свое место под солнцем, не решают вопросы о хлебе насущном, ездят на такси или на собственных красивых машинах. Что же это за несправедливость? Почему так? Громко звучит чей-то голос у меня в голове. Почему им можно жить спокойно и беззаботно, а мне нет? Я что, хуже них? Чем они заслужили свою комфортную жизнь, а я не могу заплатить даже за маршрутное такси? Чем они лучше меня? Но вдруг, как шелест весеннего ветерка, до меня доносится легкий шепоток, и я слышу другой голос. Пусть дрожащий и слабенький, но главное, что я не потеряла способность слышать его. У каждого своя жизнь, вьется вместе с поземкой тонкая мысль. У каждого свои уроки, свои испытания. Ты не знаешь, что чувствуют другие люди, какие у них проблемы. Никогда не сравнивай себя с другими. У тебя своя жизнь. Проходи через свои испытания достойно. Никогда не жалей себя. Никогда. Если тебе дано такое испытание, значит, у тебя есть и силы для его преодоления. Делай выводы, задавай вопросы. Не почему, а зачем. И пойми смысл происходящего. Постигни, как этот опыт может помочь тебе, как может придать тебе сил. Я и не заметила, как успокоилась. Мне от чего-то стало тепло. Я вдруг всем своим существом приняла ситуацию. Ничего не бывает просто так. Во всем есть великий смысл и урок. Я не заметила, как прошел целый час. Мой автобус подъехал, и я благополучно добралась до дома. Еще на лестничной клетке я почувствовала удивительный запах свежей хвои. Муж как-то ухитрился достать елку. Значит, будет праздник. Неприятная эмоция, которая заставила меня страдать тем декабрьским вечером, называлась зависть. Это чувство может возникнуть у каждого, и не надо его бояться. Мы все не идеальны, и я часто говорю моим слушателям: «Я приветствую вас, мы на планете не идеальных людей». К зависти необходимо относиться спокойно. Интересно, что, принимая свою неидеальную природу, мы получаем уникальный шанс не осуждать других и что-то поменять в своей жизни. Хуже всего, когда мы не фиксируем, не хотим принимать его, и через некоторое время зависть овладевает нашим сознанием, затмевает разум, причиняя боль и страдания. Но меняя свое видение и мышление, мы можем негативную энергию перенаправить в другое русло. Почему у них так хорошо, поменять на «я тоже так хочу»? Зависть показывает наш желаемый вектор движения. Важно только не прятаться от этих чувств, иметь смелость признать их существование и не поддаваться соблазну с головой уйти в негатив, вовремя остановить себя. Любая эмоция, которая появляется у нас, это энергия для действия. Если вы завидуете, что у кого-то есть красивая машина, дом в Испании, а у вас нет, вы можете перевести эту энергию из негативного в позитивное русло. Что я могу сделать, чтобы купить такую же машину или дом? Кто-то получил должность, а я нет? Начинайте думать, что я могу делать по-другому, чтобы меня заметили и продвигали вперед. Не тратьте свою созидательную энергию на зависть. Вместо этого перенаправляйте ее на развитие и движение вперед. Это сложнее, чем упиваться ролью жертвы, но такая стратегия приносит свои плоды, дает реальные результаты. А если, например, кто-то незаслуженно получил награду, переведите и эти мысли в конструктив. Что я могу сделать, чтобы получить то же самое? Направьте эту энергию на конкретные шаги для получения желаемого. Зависть показывает лишь вектор ваших желаний. А те ситуации, которые заставляют вас чувствовать ее, четко демонстрируют, что вы тоже хотите так жить, творить, иметь. И что же получается? Даже черную зависть можно превратить в белую, и тогда она станет мощной энергией для действия. Что же мешает? Наша трусость. Мы не хотим признаться, что чувствуем именно зависть, и остаемся в этой разрушительной энергии, упуская возможность из лимона делать лимонад. Вопросы для самоанализа. Вам знакомо чувство зависти? Наблюдайте за собой и фиксируйте его. Что конкретно является объектом зависти? Кому вы завидуете? Чего вы хотите? Если вы выявили, чего хотите для себя, то вы можете негативные эмоции перевести в созидательное русло. Чтобы понять, как действовать, вам помогут следующие вопросы. Что я могу сделать, чтобы получить желаемое? Какие шаги необходимо предпринимать?